Свалка. Наступило время гадства. Хотел бы я знать, сколько оно продлится и чем кончится. Я сидел и думал, почему все хорошее обязательно сменяется гадством. И хорошие люди поворачиваются своей гадской стороной. Я сидел на свалке и думал, почему я стал неудачником. И как именно это произошло. Наверное, все становятся неудачниками. Никто не получает в жизни то, чего хотел. Но в разной же, черт возьми, степени, по разным причинам, как говорил когда-то друг мой Генделев, кому суп жидок, кому жид мелок. А кругом кипела своя специфическая жизнь. Я давно подумываю переселиться на свалку. Тут гарантированное пропитание и общество, но ноги как-то сами принесли. Но уж больно беспросветно впереди. Все-таки человек должен жить среди людей, даже если сам он бомж. Он мусоровоз там с натужным таким жужжанием опорожнил нутро, и двое тут же замахали своими проволочными крючками, растаскивая и исследуя эту всю кучу. У них пара минут, пока доползет бульдозер, разравнивающий по оврагу эти извергнутые ошметки цивилизации. Да, вернее, враг давно не осталось, его очертания сглажены длинной пологой возвышенностью. Боже мой, сколько человеческого труда вбито и закатано в эту свалку! Сколько надежд, нервов, радости когда-то было сколько! Что же остается от нас на планете, кроме мусора, в конце концов? Я сидел на опрокинутом ведре, его мятый эмалированный бок – был чем-то прорублен, топором, вероятно. Курил и думал, за этим ведром тоже ведь своя история. Как его купила когда-то женщина, семейная, молодая, хозяйство вести надо, воду носить, стирать, капусту квасить. Ведро состарилось и стало помойным. И что это была за жизнь? И как пил, наверное, муж, что в один прекрасный момент шарахнул топором по этому ведру? С возрастом, теряя здоровье и надежды, становишься иногда, знаете, сентиментальным, как идиот. Ни у кого не сбывается все, о чем мечтал, разве что кусочек, и ненадолго. А, когда я был в своем замке король, и дело пошло накатом, и я тешил тщеславие благотворительностью и дружил со звездами, но я, конечно, тогда бабцов пропахал. Когда на тебе сьют от фире, и Патек Филипп тикает, и охрана открывает тебе дверцу меренно, а те 24 года и собой ничего, ну, бабы, конечно, притягиваются магнитом. А я, честно сознаюсь, всегда падал на 30-летних и замужних. У каждого свой тип, а эти самые готовые, аж ждут. Ирочка моя, кобылка секретарская, антилопа разнузданная, чудо интеллигентности в филологических отчетчиках, говорила, что я их обольщаю в стиле, как его звали, Великого Гэтсби, по-моему. Типа они млеют от роскоши и от неограниченных мужских возможностей. Дала мне эту книгу как-то. А я вообще предпочитаю книги толщиной с рейс самолета. Ну, в смысле, предпочитал. Это оказалось как раз на раз. Хорошая книга. Там что? Если ты делаешь дело, тебя обязательно подставят, и все продадут. И будь рад, если не отстреляли. А уж отстреляли нашего брата в лихие 90-е, оркестры дудеть не успевали. Да, так это я к тому, что все эти бабы были красивы. Естественно, зачем же некрасивых-то? И чувственные, и с головой нормально. То есть на таких повышенный спрос. И по всему должны были удачно выйти замуж. Ну, чтобы мужик был видным, зарабатывал вообще. Так что поразительно. Ни одна из них не была счастлива. Ни одна. Или муж оказался ничтожеством. Или жлоб и бьет. Или бухает. Или косит налево. Или импотент. Или так вечно занят, что обрыдло уже. Сколько вообще ничтожеств и импотентов, это даже удивительно. Или еще вариант. Всем вроде хорош, а только с души от него воротит. И все повторяют, дуры все же, не родись красивой, родись счастливой. И вот одна с голоду изводит себя онанизмом и лечится от невроза, другая трахается с любым подходящим, третья лелеет планы убийства мужа, четвертая смирилась и тянет лямку. Ну так, конечно, со мной не кислорода вдыхали. Это все к тому, что за кратким периодом счастья наступает у красивых баб период гадства. А если даже у них, чего ж всем остальным ждать? Сижу на нарах, как король, на именинах. Мой трон – помойное ведро, парам-парам-парам. Ну, пованивает, конечно, но это только первый час-два. Потом-то принюхаешься и не чуешь. Гребет ко мне издали пугач, бороздит ботами по рыхлым слоям. Его тут слушают. Он Пугачев, потому что бороду не стрижет, мандавошек не боится. Черная такая бородища веником. Голова под шапкой-то лысая, а бородища цыганская, смоляная такая. Но он не любит, если цыганом называют. В рыло может без предупреждения. Редкая колотуха. Даже Федю он однажды снес. Чего, говорит, пирамида, так в гости зашел? Или к нам прибиться хочешь? Еще он Пугачев, потому что властный во всем. А что я скажу? Что вообще-то имел мысль попробовать на зиму остаться. У них тут тепло и сытно. Да вот понюхал эту добычливую и деловитую жизнь. И как-то расхотелось мне, братан, вливаться в твой коллектив. Возьми, говорю, пугач, мелкий знак уважения от гостя, и протягиваю ему швейцарский офицерский нож. Ну, расшатан чуть-чуть, одно лезвие сломано, но все же ничего. Но без подарка не то отношение будет. Он глянул небрежно и в карман своего полупальто спустил. У него такое очень старомодное полупальто, но хорошее, серое в елочку. Видно, у какой-то старушки от помершего мужа в нафталине лежало. Покушать хочешь? За хозяйским столом. Не знаю, заслужил ли твое уважение. Он такой подход любит. У него хибара сбоку свалки под большим кленом. Фанера, жесть, брусья, все по уму скреплено. И места внутри много там. Пугач сделал знак своему денщику, Ваньке Капкану. У Капкана пасть – две железные дуги. Между зубами даже почти бороздок нет. Стоматолог поленился сделать. Рот большой, а все остальное маленькое. Но шустрый. Он поставил чайник на чугунную печурку, на стол открыл банку кильки, нарезал хлеб, кружки армейские эмалированные и бутылку водки. Может, там и не водка, но на вид нормальная бутылка. Я даже сглотнул. Пугач сел на железную кровать, а мне указал на стул. «Я тебя уважаю, потому что ты круто стоял, с серьезным баблом, за бугор свалить мог, а остался с народом. Вот поэтому я с тобой выпью. Точно настоящая водка, и стул нормальный, только качается, ну, полземляной. Да я не хотел напрашиваться, говорю. Так зашел, посмотреть просто, проведать. Я тебя уважаю, еще только пророку уважаю. И судью. Судью давно видел? Да, говорят, он за станцией за Римбазой окопался. Но чтоб помер, не слыхал вроде такого. Кочумает помаленьку. А видел? Месяца полтора, наверное. Нормальный был. Судья? Он реальный судья, точно. Он был заместителем председателя районного, помнится, суда. Не помню район. И впал в депрессию. Ни от чего. Кого, говорит, я сужу? Кому срока паяю? Я бы их долбанный кодекс им взад-то бы вбил, чтоб горлом вышел. Убийце 8 лет, и пацану за драку 8. 2 года за курицу, а кражу завода хрен докажешь. А еще он в православие ударился, и все ему стал ад мерещиться. Полечиться он потом решил, но из дурдома выполз почти овощем. А мысли у овоща прежние остались, ты понял? Вылечился. Он в монахи попробовал устроиться. Так выяснил, что отец-настоятель при совке в КГБ стучал. Обиделся. Это же новость. Ну и съехал немного. А то смотри, предлагал Пугач. У меня тут 11 ребят, футбольная команда. Никто не жалуется. Чего получше, я шоферам продаю, бульдозеристу. Деньги есть. Свет, тепло, сам видишь. Хочешь, в общем бараке. Хочешь, сам построй, но тогда без электричества будешь. Это да, они провода на столб накинули, лампочка под крышей на крючке, электрорадиатор. У них можно жить. Я не каждому предлагаю. Чужих мы гоним. Нахрен сложности. Жмурик откроется очередной, а если чужой болтанет? Его ребята принесли улов. Джинсы целые разложили. Зимнее пальто с котиком и воротником. Откуда такое еще? Банку маринованных огурцов. Пластиковый пакет совершенно нормального хлеба. Пугач их жестом отпустил. Они его все боятся. Правильно, боятся. Я его тоже боюсь. Ну, выпил, закусил. Счастливой дороги. Без предисловий велел Пугач. Хлебосольный хозяин попрощался, значит. Ну, чё, я поблагодарил и двинулся. Края свалки терялись в сумерках. Она с километр в длину, наверное, и в ширину 200 метров. Бомжи на горбах мешки у всех тянулись к своей обители. Сейчас жрать сядут. Я Ванина варево в ведерной кастрюле пообонял уже. Какая-то пародия на коммунистический колхоз, а не свободная жизнь. Вот, сука, на самом дне и тоже хватает тебя за шкварник мозолистая направляющая рука. Значит, они сами хотят так. В трудовой коллектив тянутся, уроды. Ну что, время провел нормально. Пугач, знакомство полезное. А в ухе он все же носит дьявол. Большую, медную причем, медную, ты понял? Не золотую, серьгу. Нарочно под цыгана косит. Нравится ему вот такая стильность. И нарочно провоцирует, чтоб назвали, а тогда врыло. И нравилось ему, поганцу, что я все это время глаза от этой серьги отвожу, не смею откровенно коситься. Какие удивительные формы имеет иногда человеческое тщеславие.